Огромные, словно накачанные воздухом и похожие на мохнатых пчел существа с полупрозрачными крыльями уже готовились отправиться вглубь гряды, стоявшей перед ними бесконечной темной стеной. Исконные ее обитатели, хадриши, питались обитающим внутри так называемым планктоном, мелкими частицами как органического, так и неорганического происхождения. Заглатывали их на лету, распахивая огромные пасти, всасывая все, что попадалось им на пути. Тем самым они расчищали дорогу следовавшим за ними драконам. Но, конечно же, всю морось туманной гряды заглотить три хадриши были не в состоянии. Так что всадникам нужно было смотреть в оба. Заодно быть готовыми к нападению жутких, похожих на скатов смертельно опасных тварей. Да и прочих чудовищных хищников, обитающих внутри туманного морока. Уже скоро всадники на спинах хадришей зажгли сигнальные огни, чтобы остальные из каравана не потерялись, после чего скомандовали приготовиться к вылету. Магия в туманной гряде искажалась, как и зрение, да и дышать внутри было тяжело, так что Эйлин натянула на себя и на дочь защитные маски. Затем надела перчатки, после чего наказала Эйвери держаться крепко за луку седла и быть готовой ко всему. И они полетели. Впрочем, Эйвери уже скоро снова заснула. Никто на них не нападал, да и смотреть особо было не на что. Ведь все, что они видели в темноте и моросе, лишь хвост летевшего впереди хадриши и мерцающие огоньки каравана. Всадники на хадришах давно пользовались этим проходом. Так что хищников они разогнали, и опасность каравана угрожала, если только номинальная. Да и Малори уже несколько раз преодолевала гряду так, что держалась она вполне уверенно. Но даже после бессонной ночи, одной из череды многих, Эйлин так и не смогла задремать. Первое сумасшествие, подпитавшее ее силы и укреплявшее решимость, спало. И она принялась размышлять о том, все ли она сделала правильно. Бегство с дочерью в Нирлинг сейчас стало казаться ей довольно поспешным решением. Да, перед отлетом Власт взял с нее слово, что она беспрекословно выполнит его приказ. Муж прислал ей письмо, которое привез лорд Кимли, но впервые за годы брака Эйлин усомнилась в разумности написанного. Заодно и в письме, а в нем она тоже стала сомневаться. Уж больно все это выглядело подозрительным. Но послание, чтобы перечитать его еще раз, у нее с собой не было. Власт приказал его уничтожить, и Эйлин ему повиновалась, о чем сейчас порядком жалела. «Мы отправляемся в Йомсбург, во владение лорда Севера», объявила она Винслеру, стоило им преодолеть гряду и отпустить хадриши с проводниками, а самим остановиться на первом безжизненном островке, давая драконам время отдохнуть. На стороне Нирлинга их уже ждали. Прибыл небольшой отряд, и теперь всадники кружили над островом. Это тоже показалось Эйлин довольно странным. И когда бы Винслер успел с теми связаться, если сборы и бегство прошли настолько быстро? Но почему именно в Йомсбург? — поинтересовался он. — Потому что Ричард — мои хорошие друзья. Да и у Эйвери найдется товарищ для игр. Кажется, его зовут Кайден. Они его усыновили. Но Винслер ее не дослушал. — Ваше высочество, принцесса Эйлин, — перебил он. — Такого не было в наших планах. Мы договорились лететь в Нейре. — Королева, — напомнила она. — Сейчас вы разговариваете с королевой Туманного Предела, лорд Винслер. Тот давно уже вел странную игру, прямо называя ее принцессой. «Но мы же решили», — не сдавался он. «Я передумала, лорд Винслер. Я оставлю свою дочь у Ричеров, после чего вернусь в Туманный Предел. Проводники с хадришами будут ждать меня возле гряды. Но...» Она не стала его слушать, уверенная, что Винслер не посмеет пойти против воли своей принцессы, а заодно и королевы Туманного Предела. Но Эйлин ошибалась, решив, что взгляд, который он бросил напоследок, говорил о том, что Винслер всего лишь недоволен ее решением и изменениями в планах. Оказалось, тот задумал ее погубить. Тогда Эйлин не смогла в это поверить. Но уже скоро она познала боль предательства, потому что по дороге к Йомсбургу на них напал еще один отряд и сделал это по сигналу Винслера. Остальные из Нирлинга тоже не отставали. Завязался бой. Всадники Туманного Предела сражались за свою королеву, но их было слишком мало. Заодно Эйлин долго не могла поверить в происходящее. Ей казалось, что отряд из Нерлинга не понимает, кто они такие, кто она такая. Поэтому им нужно объяснить. Тут она увидела, как Бэнксли на своем черном драконе бьется против двух красных из туманного предела. А заодно поняла, что всадников из Нерлинга становится все больше и больше. Они угодили в засаду. Затем было предательство Винслера, потому что драконы из туманного предела выстроились, позволяя своей королеве улизнуть и вернуться к гряде. Эйлин могла бы рискнуть. Долететь и спрятаться в ней даже без проводников Хадришей. И Нерлинг их с дочерью уже бы никогда не достал. Винслер на зеленом драконе вынырнул откуда-то сбоку. Когда Эйлин этого не ждала, ударил боевым заклинанием, смертельно ранив Малори. Но самое страшное, что по его вине, вернее, по вине всех этих предателей, Эйлин потеряла свою дочь. Заклинание угодило в подпругу, та лопнула ей. «Эйвери!» — закричала Эйлин в полнейшем отчаянии. Потому что детское седло соскользнуло, а раненая Малори, на которую наседали враги, не смогла кинуться следом за падавшей в темноту дочерью и продолжала кричать, а заодно принялась меня трясти. «Эйвери, ты должна немедленно проснуться, с тобой что-то происходит», — твердила мама. «Случилось что-то нехорошее в реальном мире, Эйвери, сейчас же открой глаза». Но я не могла. У меня не получалось открыть глаза в реальном мире, потому что стоило попытаться, как мое тело сковало ужасная боль. Она выворачивала меня наизнанку, впивалась острейшими кинжалами и разрывала меня на сотни мельчайших кусочков. От нее было лишь одно спасение — забвение. Оставаться в мире сновидений, при этом уходя все дальше и дальше, прячась от реального в нереальном. Но мама мне мешала. «Эйвери, ты должна проснуться и сейчас же позвать на помощь», — тормошила меня. «Эйви, сделай это, детка! Эйви, заклинаю тебя!» Ее голос становился все слабее и слабее, но тут... «Кто ты такой?» — воскликнула мама изумленно. «Тот, кто собирается ей помочь. Друг», — спокойно ответил знакомый голос, а потом меня взяла за руку уверенная мужская рука. Сознание тотчас же стало проясняться, и мне стало до бесконечности больно. Поэтому я принялась вырываться. Стала выкручиваться в своем сне, понимая, что в нем я лежу на пляже, а надо мной склонились мама и молодой мужчина в темной одежде. Но при этом я мечусь в своей кровати в нашей с Рис комнате общежития. Этот мужчина, парень, не давал мне улизнуть и спрятаться в мире грез. Вместо этого крепко держал меня за руку. Это был Видар, кто же еще? Я видела его встревоженное лицо, хотя снова не смогла рассмотреть черты. Но если до этого появление Видара меня радовало, то теперь я возненавидела его всем сердцем, потому что его действия причиняли мне ужасную боль. «С тобой что-то сделали, Эйвери», — говорил он. «Сейчас я тебя разбужу, иначе мне никак не помочь. Тебе будет плохо». «Мне и так уже плохо», — рявкнула в ответ. Он кивнул. «Знаю, но я буду вливать в тебя магию, постараюсь снять боль. Мы должны». «Отстань от меня, мы ничего никому не должны. Я хочу спать», — заявила ему. Потому что боль понемногу отступала. Судя по всему, Видар через Дэви невероятным образом на расстоянии заливал в меня энергию и жизненные силы. Заодно он меня лечил. Делал то, что оказалось не в состоянии провернуть моя мама. К тому же мне нравилось немного капризничать в его присутствии. Потому что Видар в эти моменты становился покладистым, словно закрывал глаза и терпел, когда все это закончится. «Ты будешь спать». Вот и сейчас согласился он со мной. Но не сразу. Сперва твое тело должно исторгнуть заразу. «Как это исторгнуть?» — спросил у него подозрительно. «Я тебе покажу», — произнес он, и в эту секунду я окончательно проснулась. Если честно, лучше бы я этого не делала. Открыла глаза в темноту и тотчас же застонала, понимая, что мне никогда еще не было так отчаянно больно и плохо. Затем повернулась на бок и упала с кровати, запутавшись в одеяле. «Не здесь», — зашипела я, потому что рука, послушная чужой воле, потянулась ко рту, так как Видар направлял мои действия. «Я сама». «Эйви, ты должна это сделать, и чем скорее, тем лучше. Яд продолжает оставаться в твоем теле, и надолго я его не остановлю». «Я знаю, но не здесь». ответила ему вслух, после чего поползла в ванную комнату, путаясь в одеяле и роняя попавшие на пути стулья. В какой-то момент я подумала, что не доползу. Но я всё-таки это сделала, потому что мы — Таккеры, то есть мы — Власты. Уж не знаю, кто я такая, но довольно упрямая по своей природе. Затем, добравшись до отхожего места, я сделала то, о чём просил Видар, хотя уже без его помощи. Тело мучительно исторгло заразу, после чего я приползла в ванную комнату и лежала на полу полностью обессиленная. Так долго, пока не включила душ. На занятиях магиссы Сорос мы как раз проходили простейшую бытовую магию, и я могла сделать это, не поднимаясь на ноги. «Тебе нужно позвать на помощь», — произнёс Видар, хотя я чувствовала, как он продолжал заливать в меня магию. «Эйви, тебе надо в лазарет». «Лазарет скоро сам придёт ко мне», — сказала ему. «Моя подруга, она лучшая, самая лучшая из всех». На этом силы меня оставили, и больше ничего говорить ему не стало. Закрыла глаза, чувствуя, как на меня сверху льётся вода. А боль понемногу отступает, потому что Видар продолжал меня лечить. «Тебе ни в коем случае нельзя спать. Нужно дождаться помощи. Я буду с тобой, Эйви. Давай поговорим». «У меня нет на это сил». «Но тебе придётся, я от тебя не отстану». Это была не угроза, а констатация факта. «Хорошо», — смирилась я. «Давай поговорим. Расскажи мне что-нибудь, или лучше покажи. Что ты хочешь увидеть?» Всё это время Видар был рядом, заливал в меня силы, поддерживал, а теперь принялся ждать вместе со мной Рис, которая должна увидеть оставленное на полу одеяло, перевёрнутый стул и услышать, как в ванной комнате льётся вода. «Кхемер, покажи мне свою страну». Видар согласился и уже скоро принялся показывать с высоты птичьего полёта. Нет, не на вивернах, те были недостаточно крупными, чтобы носить человека на своей спине. Кхемерцы летали по-другому, на платформах, в которые запрягали виверн, словно в небесные колесницы. Я смотрела на чудеснейшие острова, озёра и реки, видела заснеженные горные массивы и огромные оживлённые города, а заодно ощущала, как сильно любил и гордился своей родиной Видар. Потому что в этот момент он мне открылся как никогда ранее. Но ненадолго, потому что ко мне явился персональный лазарет. Ужаснулся, всплеснул руками, но задумался лишь на секунду, после чего... Ну что же, у Рис была с собой целая сумка с лекарствами, после чего подруга выдала мне противоядие, решив, что я перебрала с маминым зельем. Потом по зову Рис прибежали и другие девочки-целительницы, напоили меня всевозможными снадобьями и уложили спать. В своей комнате, так как отправляться в лазарет, я категорически отказалась. Заявила им, что мне не нужна шумиха, потому что лорд Винслер и Кайден Ричард, который теперь тоже играет против меня, только и ищут повод, чтобы выставить меня из команды. И если я попаду в лазарет с диагнозом «напилась белладонны», то они непременно от меня избавятся. Рис, я сказала то же самое, когда мы с ней остались одни. Объяснила ей, что никто не должен узнать про мамино зелье, клятвенно пообещав, что больше не стану его употреблять. Но дело было вовсе не в том, что я выпила больше нужного. Я знала, что кто-то тайком явился в нашу комнату и добавил в пузырёк яд. Потому что, всё ещё пошатываясь, я распахнула шкаф и надела когда-то снятый браслет Кайдена. И браслет указал, что в пузырьке находилась отрава. К моему ужасу, она была ещё и в мазе Рис. На это я... посмотрела на спящую подругу, после чего решила, что Рис непременно должна узнать правду. После чего ей придётся обзавестись таким же браслетом, как и у меня. Кажется, кто-то принялся за старые вещи, но на этот раз решив окончательно нас извести. И я даже догадывалась, кто именно это был, и знала, что предприму по этому поводу.